когда придет наше время. «Тогда я могу умереть так же, как ты, Мэри», — сказал он со страстью, приблизив к ней свое лицо. «Да, можешь, но я старая, а ты молодой, и поэтому, если все будет идти нормально, я остановлюсь раньше, чем ты. Я более изношена, чем ты, понимаешь?» Он опять был на пороге слез. «Нет, нет, нет, я не хочу, чтобы ты умерла раньше меня, я не хочу, не хочу!» Она взяла его холодные руки в свои и стала тереть их энергично. «Ну-ну, Тим, не расстраивайся. Что я тебе говорила только что? Надо наслаждаться каждым мгновением, пока мы живы. Смерть в будущем, о ней даже думать не надо. Смерть — это окончательное расставание, Тим, и его труднее всего перенести, потому что это навсегда. Но мы все придем к этому, и мы не можем закрывать на это глаза и притворяться, что этого не существует. Если мы будем вести себя как взрослые и разумные люди, если будем сильные, мы будем понимать, что такое смерть, знать о ней, но мы не допустим, чтобы она беспокоила нас. Я теперь знаю, что ты взрослый, разумный человек. Я знаю, что ты хороший и сильный, и я хочу, чтобы ты обещал мне, что не будешь расстраиваться по поводу смерти, что ты не будешь бояться, что это случится с тобой или со мной. Я хочу, чтобы ты пообещал, что будешь вести себя как мужчина, что не сделаешь бедную Донни несчастной из-за того, что ты сам несчастен. Донни имеет такое же право наслаждаться жизнью, как и ты. И ты не должен ей мешать, давая ей заметить, как ты расстроен». Она взяла его за подбородок и посмотрела в затуманенные глаза. «Я знаю, что ты хороший, сильный и добрый, Тим. И поэтому я хочу, чтобы ты вел себя по отношению к Донни, как я сказала. И это относится ко всему другому, что может тебя опечалить. Ты не должен предаваться грусти ни на минуту. Обещаешь?» Он серьезно кивнул. «Я обещаю тебе, Мэри. А теперь пойдем в дом, я замерзла». Мэри включила большую электрическую печь в гостиной и поставила музыку, которая, как она знала, отвлечет его. И действительно, он вскоре начал смеяться и разговаривать, как будто ничего не случилось. Он захотел читать, и она с радостью занялась с ним. Потом Тим свернулся на полу у ее ног, а голову положил на ручку кресла. «Мэри!» — позвал он ее после долгой паузы, когда она как раз собиралась открыть рот, чтобы отправить его спать. «Да?» Он повернулся так, чтобы видеть ее лицо. «Когда я плачу, и ты обнимаешь меня, как это называется?» Она улыбнулась, похлопав его по плечу. «Не знаю, наверное, утешать. Да, это слово подойдет, утешать. А что?» «Мне это так понравилось. Мама это делала иногда, но давным-давно, когда я был совсем малышом. Но потом она сказала, что я уже слишком большой и никогда больше этого не делала. А ты не думаешь, что я слишком большой?» Она закрыла рукой глаза и так сидела некоторое время. Затем упала рука ее на колени и крепко сжала другую руку. «Неважно, большой ты или нет, важно, насколько велико твое горе. Может, ты большой теперь, но горе твое еще больше, правда? Ведь утешение тебе помогло?» «Да, да, очень. Было так хорошо. Я бы хотел, чтобы ты утешала меня каждый день». Она засмеялась. «Может быть, ты и хочешь, чтобы тебя утешали каждый день, но этого не будет. Когда что-то делается слишком часто, то все удовольствие пропадает. Разве не так? Если тебя будут утешать каждый день, независимо от того, нужно тебе это или нет, то это тебе надоест, и так хорошо уже не будет». «Но мне это нужно все время, Мэри. Мне нужно, чтобы ты меня утешала каждый день». «Фу, что за чепуха! Я смотрю, ты соблазнитель, мой друг. Ну, я думаю, пора спать, а?» Он встал. «Спокойной ночи, Мэри. Ты мне нравишься. Нравишься больше всех, кроме папы и мамы. Нравишься так же, как папа и мама». «О, Тим, а как насчет Донни?» «О, мне и Донни нравится».